Глава 177. Преимущество. Мальчики начали обсуждать, кому из них отрезать ногу, но никто из них не хотел этого делать. Ворден не понаслышке знал, что такое боль, и утверждал, что он уже сделал свое дело, в то время как Куин был тем, кто отрезал ногу Вордена. В конце концов, было единогласно решено, что именно Питер должен это сделать. У него была такая же сила, как и у Куина, так что он мог бы отрезать ее начисто. Питер схватил мясницкий нож с кухонного стола и подошел к женщине, в то время как Ворден и Куин удерживали ее на полу. На этот раз они также положили несколько полотенец туда, где должен был быть сделан разрез, чтобы не сделать большой беспорядок, как в прошлый раз. Им двоим пришлось удерживать ее, хотя рот уже был заткнут кляпом. Кроме того, у нее были завязаны глаза, но она слышала весь разговор, происходящий между всеми людьми в комнате. Сначала она подумала, что это была извращенная больная шутка, которую сыграли ее друзья. Но как только она услышала, что они обдумывают и обсуждают этот вопрос, она немедленно поняла, что это становится реальностью. То, что она ничего не видела, сводило ее с ума, когда она представляла себе, что они могут сделать с ней все, что угодно. Когда Питер опустился на колени, его руки дрожали. Куин и Ворден были сильны, так что теперь ее движения были минимальны. Но это не помешало ему увидеть слезы, катящиеся по ее лицу прямо под повязкой. «Ну же, Питер!» – сказал Ворден. «Ты так близок к еде, но не можешь ее отрезать!» С этими словами Питер закрыл глаза и опустил нож вниз. Но в последнюю секунду он попытался вытащить его обратно, в результате чего нож достиг только половины кости. Послышались приглушенные крики, и по ее ноге потекла кровь. «Питер, ты сделал только хуже!» Сказал Куин, когда они поменялись местами. Куин быстро ударил кулаком по верхушке тесака, толкая его. Когда нога была отделена, он быстро положил ее в черный пластиковый пакет. Используя одно из полотенец, они привязали его прямо над раной и подняли ее ногу, чтобы замедлить кровоток. В конце концов, она зажила до такой степени, что снова превратилась в обрубок. Женщина больше не сопротивлялась и не кричала. Она только что потеряла сознание от страха всего на свете. «Еще 4 раза», — сказал Куин. «Мы должны проделать это еще 4 раза». Пока Питеру готовили ногу женщины, Ворден возился с девочкой и убирал окровавленные полотенца. Однако прежде чем Питер успел съесть ногу, Куин подошел и погрузил палец в один из ее концов. Группа крови 2 положительная. Куин хотел получить 1 группу крови. Таким образом, он сможет повысить свой уровень очарования. Он понимал, что все, что происходит вокруг, рано или поздно их поймают. Если бы это было так, то один из самых полезных навыков, которыми он обладал, был бы навык влияния. Вот почему Фекс мог ходить так уверенно и не волноваться о том, что может пролиться кровь. Он был уверен в своей способности стереть память любого студента относительно того, что этот инцидент когда-либо случался. Хотя это не сделало его намного сильнее в бою, это будет делать в будущем. Если бы он мог использовать свой навык влияния без каких-либо забот, то он также мог бы получать кровь от других студентов, не беспокоясь о последствиях. Затем он облизал палец, и снова появилось сообщение. 2 положительная группа крови была выпита. Был добавлен дополнительный статический пункт к силе. Сила 18. В данный момент Питер не чувствовал голода, поэтому нога на этот раз не выглядела такой аппетитной, как раньше. Он подумал, что это из-за того, что он видел, как девушка кричала и плакала прямо перед тем, как ее отрезали. Из-за этого ему пока не хотелось есть. Пока остальные ждали, когда нога заживет и Питер начнет есть, Куин подошел к остальным 6 ученикам, которые все еще лежали на земле. Оценка. Куин использовал свое умение проверять каждого из них. И главное, что он искал, это группы крови. Из 6 групп крови было 2, первые отрицательные, 1, 4 положительная, 1, 2 положительная и также 2, 3 положительные группы крови. Пока он здесь, он мог бы также увеличить свои характеристики. Память каждого студента будет стерта Фексом в любом случае, так что это не будет пустой тратой времени. Затем Куин взял со стойки еще один нож и подошел к каждому из студентов. Он сделал небольшой надрез. Затем он обмакивал палец и облизывал каждый из них. Взяв по капле крови у каждого ученика, Куин решил проверить свою новую улучшенную статистику. Сила – 19, ловкость – 18, выносливость – 17, очарование – 12. На данный момент это была текущая базовая статистика Куина без использования какого-либо снаряжения. С двумя первыми группами крови Куин сделал, как он сказал, поместив их в свою статистику очарования. Выполняя все эти задания, Фекс не спускал глаз с Куина и не мог не подойти к нему. «Ты пытаешься понять, какая из них вкуснее?» – спросил Фекс. «Если хочешь, я могу принести тебе стакан или что-нибудь еще. Так что можешь выпить еще». «Ах, не надо, я не голоден». Когда Куин произнес эти слова, он понял, что это был первый раз, когда он говорил о крови с другим вампиром, как будто это была еда. Это было странно, но в то же время приятно, что он не казался сумасшедшим. «Я просто пытался узнать как можно больше групп крови разных людей», – ответил Куин. «Ты странный». «О, я знаю. Держу пари, что ты один из тех кровожадных уродов, которые должны найти идеальный тип крови», – сказал Фекс, пожимая плечами. «Для меня кровь – это просто кровь. Все это имеет один и тот же вкус, независимо от того, от кого оно исходит». Услышав слова Фекса, Куин задумался. «Ты брал с собой кровь, когда пришел сюда?» – спросил Куин. «Нет, я могу продержаться довольно долго, прежде чем начну жаждать крови. Хотя я все еще ценю тот подарок, который ты сделал мне раньше», – ответил Фекс. На Куина снизошло озарение. Если Фекс не пил кровь каждого человека, с которым он вступал в контакт, это означало бы, что она не оказывала на него такого же воздействия, как на Куина. Было бы понятно, если бы он делал это из соображения, чтобы его не поймали. Тем не менее, у него уже были эти 7 человек в комнате, но он не потреблял кровь ни от одного человека. «Система, что все это значит?» – спросил Куин. «Я думаю, ты уже все понял», – ответила система. «Как я уже говорил, твои вампирские способности уникальны и отличаются от других. То, что относится к тебе, не означает, что это будет относиться и к ним. И то же самое можно сказать и наоборот. Но это, Куин, твое преимущество перед остальными», –